Часть 6. В небе сиял кроваво-красный лунный диск, колокол на часовой башне пробил полночь, печать книги первопроходца утратила силу, и призрачная книга превратилась в бомбу, которая сработала бы при любом, даже самом незначительном импульсе. В худшем случае случайный читатель мог открыть ее и мгновенно пересечь грань. «Давай быстрее, хвостоголовая! Времени совсем не осталось!» — воскликнула Далиан. «Да знаю я! Знаю, но едем-то в гору!» Тяжело выдохнула Джессика, крутя педали. Однолошадный Кэп ехал не быстро, однако на груженном велосипеде догнать его было непросто, и расстояние между ними постепенно увеличивалось. Джессика всерьез начала переживать, что отстанет, и они потеряют его, как вдруг экипаж подъехал к обочине и затормозил. «Остановился?» «Выпускает пассажира! Давай, это наш шанс!» Далиан стукнула Джессику по спине, и та ускорилась. Кэбмен получил оплату за проезд и чаевые, и снова тронул лошадь. Однако к этому моменту девушки уже подъехали на расстояние крика. «Стойте! Остановите Кэб! Да постойте же вы!» Во всю мощь легких завопила Джессика. Кэбмен, добродушный на вид мужчина, обернулся и обомлел. Его можно понять. Только очень храбрый человек не испугался бы, если бы за ним по ночному городу гнались израненная, взъерошенная девушка с диким огнем в глазах и... То ли человек, то ли кукла в причудливом черном платье. Развернувшись, бледный мужчина стегнул лошадь кнутом. Экипаж резво набрал скорость. «Почему вы убегаете? Не сбавляй ход, хвостоголовая!» «Ха?» Далиан достала из сумки призрачную книгу, написанную на старом пергаменте, и спокойно прочла какую-то строфу. «Это же...» Джессика узнала описание Таргатис, священные стихи, оставленные жрицей пустынного народа. Считалось, что они призывают пригоршни воды в любое место, докуда достает взор. Внезапно Кэббан закричал, закашлялся, схватился за лицо и выпустил вожжи. Вода попала ему прямо в глаза. «Она и правда только порождает воду», — сокрушенно проговорила Джессика. «Цель достигнута», — сообщила Далиан. Они обогнали Кэп и остановились прямо перед ним. «Что вам нужно?» — спросил мужчина, вытирая лицо. «Где книга?» «Книга? Какая книга?» «Которая лежит в сумке, которую забыл толстяк с проституткой», — пояснила библиодева, указав на экипаж. «Забыл? Тогда она должна лежать на сиденье», — пожал плечами Кэбман. Из-за навеса он не видел, что происходит внутри. Далин по широкой дуге обогнула лошадь, залезла в Кэб, осмотрелась и зло бросила. «Здесь ничего нет». «Да? А он точно забыл свою сумку у меня?» «Ага». «Не думаю, что жирный коротышка солгал нам». Кэбмен задумчиво хмыкнул. «В таком случае мог забрать мой последний пассажир». «Он забрал!» — вскинула брови Далиан. Мужчина неловко улыбнулся. «Иногда такое случается. Конечно, брать чужое нехорошо, но и владельцы должны следить за своими вещами». «Но что за дела?» — пробормотала Далиан, опасно спрыгнув на землю. «Давай вернемся. Сейчас людей не так много, и мы найдем его, если поспешим». Джессика снова села на велосипед, но библиодева покачала головой. «Нет». «Почему?» Далиан посмотрела в небо и монотонно сказала. «Время кончилось». «А что? В смысле?» Подул теплый ветер, багровая луна засветилась ярче. Как будто мир пересек незримую грань и наполнился воздухом иного мира. «Эй, что это?» Проговорил Кэбмен, тыча пальцем в центр города. На дороге, где всего лишь пару минут назад проехали девушки, колыхалась какая-то темная масса, похожая на туман. Она медленно росла, поглощая дома. Вскоре послышались панические крики. «Вор высвободил силу призрачной книги», — холодно констатировала Далиан. «Что происходит? Что это за чернота? Мне кажется, или не стоит к ней приближаться?» Побледнев, негромко спросила Джессика. Она прекрасно знала, какие беды приносят призрачные книги. Далиан кивнула. Непонятная тьма постепенно разрасталась в стороны и уже достигла размеров небольшого холма. «Так она и до нас доберется. «Надо бежать! Желательно туда, где будет хороший обзор!» — напряженно сказала библиодева. Джессика развернулась и заметила подходящую возвышенность. «Туда! Быстрее!» — закричала она, схватила Далиан за руку и побежала к крутой лестнице. Кэбман тоже торопливо уехал прочь.